Ритм. «Блин!» — раздраженно сказал Марк и сунул ей металлическую красную коробочку. «Вот нюня! Ничего с твоим кораблем не случилось!» Полина поспешно вытряхнула на ладонь маленькие разноцветные кусочки пластика. Часть корпуса, кабина, поцарапанное крыло с полустертой краской. Шаттл «Вояджер» 2055 был разобран, но цел. Он достался ей от отца. Кажется, это был единственный подарок, который он сделал ей в жизни. Все остальные подарки дарила мама. Так уж повелось, что отец гордо носил почетное и трагическое звание безработного пострадавшего от режима, и у него никогда не бывало денег. Как именно пострадавшего и от какого режима, десятилетняя Полина представляла смутно, но шаттл нежно любила. Солнце слепило, и Полина сложила ладошку лодочкой, чтобы рассмотреть недовольное лицо двоюродного брата. Он был старше и резче. Он жердью возвышался над ней, сцепив руки на груди. Щетка жестких и рыжеватых волос, щелочки глаз, легкие капельки пота над верхней губой. Неужели она сейчас его видит в последний раз? Они стояли посреди тротуара на самой большой улице Троицка-Н. На улице генерала Лебедева. У домов, которые никто не ремонтировал, были помятые лица. Кое-где поблескивали металлической прохладой припаркованные электромобили и самокаты. «Будешь с таким характером сидеть тут одна? У тебя же даже друзей нет!» «Знаю, не спорь. Рассказывали мне. Завтра в Москву уеду, и что ты будешь делать? Кому ты тут нужна без меня?» Полина нахохлилась. Марк сказал правду. Она не умела строить отношения с одногодками, только прибивалась, как собачка, к стаям детей во дворе, но ни с кем не дружила по-настоящему. Что такое «по-настоящему», Полина пыталась выяснить у взрослых, но, натыкаясь на загадочные ответы «лучшие друзья — это твоя семья» и «настоящей дружбы не бывает», вскоре оставила попытки. Марк воровато оглянулся по сторонам. Отец Полины поручил ее двоюродному брату и скрылся в дверях под сияющей, как огни, казино вывеской «Хлебников и партнеры, нейроадвокаты» минут 10 назад. «Так, Поль, мне и правда надо идти. Еще с пацанами увидеться перед отъездом. Ты это... Ну, давай тут сама. Дядю Гришу... Тьфу ты, отца своего. Дождись, никуда не уходи, поняла? Стой тут и жди его». «Да ладно, не маленькая», — Полина нехотя кивнула, закатив глаза. Он поспешно обнял ее, неловко и сухо, как обнимают подростки. «Не уходи!» Полине хотелось кричать и плакать, но она только часто заморгала и осталась на месте. Марк с родителями завтра должен был переехать в Москву, и, скорее всего, Полине больше никогда не придется стоять с ним вот так на улице Лебедева и ссориться из-за конструктора. Пару раз оглянувшись на нее, Марк припустил на электросамокате вниз с пологой спины улицы, туда, где начинались промзоны и рабочие кварталы, стройки и полуразобранные, потускневшие от времени пластиковые домики переселенцев. 5 лет назад они строили тут завод. Завод гибких дисплеев торчал инородным, изогнутым, вспухшим телом в низине, возле занесенной илом маленькой речки, неподалеку от торговых рядов, где молчаливо ветшали роботы-автоматы. Раньше они продавали всякие мелочи, посверкивали круглыми боками, раздавали газировку и орешки из больших прозрачных животов холодильников, но потом их почему-то забросили. Наверное, как говорила мама, потому что все стали экономить. Они стояли, погасив огни, и кренились под силой тяготения в разные стороны, как будто спали. Некоторые из них почти вросли в землю. Завод, в отличие от роботов, был новеньким, надменным и совершенно чужим в обстановке стареющей глубинки, которая его окружала. В Троицке-Н его упоминали почтительно, с придыханием, Завод. Только в этом месте в городе, кроме электрозаправок, больниц и школ, еще и можно было как-то заработать. Полина помнила, как мама рассказывала, что пару лет назад буквально по очереди закрылись мебельная фабрика, швейная фабрика и автозавод, производящий старые бензиновые машины. «Это пи***ц», — матерился отец Полины, бывший работник того самого автозавода, в день, когда тот закрылся. Григорий метался по малогабаритной евро-двушке туда-сюда, как огромный разъяренный лось. «Людей выживают, остались одни долбанные 3D-принтеры. Конечно, им же не нужно платить зарплату. Лапин только этого и добивается, приковал народ к батарее и сидит, жирует». Работающие люди в Троицке Н были редкостью. Те, кто мог хоть немного программировать, целыми семьями уезжали в Москву и города-миллионники, чтобы устроиться в корпорации. А те, кто рискнул остаться, сидели на ББД. Это загадочное словечко без конца мусолил отец перед каждым пятым числом месяца. Он страшно злился, когда ББД задерживали. Такое бывало несколько раз, но потом на следующий день деньги приходили. Мама в такие моменты почти всегда сидела в углу и строчила на старой машинке. Она вечно что-то шила, сама, руками. Это было удивительно и странно, и как будто делала Полину тоже, чуточку особенной. Отец орал, мать строчила, а Полина вытягивала шею и смотрела, скрутившись в уголке дивана, на ровно ложащиеся линии швов, на плавные изгибы тканей, в набивной цветочек, в ромбы, в цветные кляксы, на глубоко синие тяжелые бархатные складки и мягкие пыльно-розовые воланы шелка. Людмилу тоже уволили, только со швейной фабрики. Но она, в отличие от отца, не унывала. Никому ничего не говоря, она взяла кредит на 30 лет и открыла микроскопическое ателье в подвале их 25-этажного дома. Она была из тех, кто всегда берет работу домой, хотя в этом не имелось нужды или какой-то острой необходимости. Просто свое дело Людмила очень любила. Иногда казалось, что даже больше, чем дочь. Полина стояла, как маленький солдатик, глядя на плотно закрытую дверь к Хлебникову и нейроадвокатам. Ее пушистые цвета подтаявшего мороженого волосы раздувало ленивым ветром. Пекло нещадно. Все было медленно и вязко, и совсем не похоже на 10 минут, которые обещал отец перед уходом. Он сказал, что собирается заниматься наследством. «Как же это долго — заниматься наследством!» Полина легонько пнула опавший лист на тротуаре. Он был еще сочным, плотным. Прохладный ветер конца лета только-только начинал обдувать прохожих по утрам, но полным желтоватых прожилок, как зелено-золотистый мрамор. Откуда-то издалека, из-за утыканного крышами горизонта, доносился едва уловимый, как тихая мелодия, перестук поездов. Если бы в городе не было так по-летнему пустынно, Полина никогда бы не услышала их звук с такого расстояния. Но они стучали и тревожили ее маленькое сердце и несли внутри обтекаемых серебристых вагонов каких-то невиданных и очень смелых людей, прочь из Троицкой Н, навстречу туманному будущему. Полина сама не заметила, как медленно пошла на звук, стараясь попадать шагами в ритм призрачных колес, все дальше и дальше от отца и нейроадвокатов, хотя ей казалось, что контора и улица генерала Лебедева по-прежнему всего в паре шагов. Ритм влёк ее за собой, и в тот момент для нее не существовало ничего важнее. Она должна была следовать ему. Все в ее жизни подчинялось этому странному ритму. Это началось с младенчества, когда она, лежа трехдневным комочком на кухонном столе, завернутая в голубое одеяло, впервые услышала музыку и улыбнулась, Мать, не признающая УЗИ и вообще технологии, ждала мальчика, но родилась она. С тех пор Ритм следовал за ней, как привязчивый и ласковый бездомный кот. Полина слышала его во время прогулок вдоль изрезанного стройками старого парка. Он проникал за шиворот и под коленки на уроках в детском саду. Щекотал живот, и от этого хотелось петь и смеяться. Воспитательница играла что-то совсем простое. Дети вокруг скакали и козой, и чертом, а чумазая, вечно в растянутых трениках и с тощими косичками светловолосая девочка вся превращалась в слух. Потом началась школа, и она слышала этот ритм в постукивании старого двигателя машины, когда отец возил ее на учебу, как он говорил, временно. Тогда Григорий еще не понимал до конца, что жена уже не встанет, что она больше не будет заниматься дочерью и решать ее детские проблемы. Какой-то сочувствующий врач однажды отвел Григория в сторону и объяснил ему, привыкшему к домашним котлетам и чистым носкам, что все, чем он теперь может помочь жене, — это хороший хоспис, паллиативное лечение и покой. Полина плохо помнила тот год. Кажется, это был 2051, но она все еще слышала ритм своих ног, сбегающий по ступеням закрытого ателье у Людмилы. Оно располагалось в полуподвальчике. Полина долго сидела там под дверями, пока мать была в больнице. Бродила вокруг дома, как маленький призрак, утыкалась носом в единственное маленькое окошко ателье у самой земли и смотрела на красно-белое, в традиционном японском стиле, тяжелое платье. Оно свисало белым недошитым крылом рукавом серого безголового манекена. «Мико», — сказала однажды мама, когда только начала шить это платье, и потрепала Полину по макушке. Людмила с любовью осматривала объемную алую юбку, собранную широким поясом на талии манекена, и белую рубашку с мелкой бисерной вышивкой. «Когда-то, Поля, давным-давно в Японии такие платья носили мико, храмовые девочки, шаманки. Они верили, что у всего есть душа, у леса, у камней, у земли. Они умели разговаривать с богами, императорами и духами природы». Мама сунула в подушечку швейную булавку с розовым шариком на конце и присела, обхватив Полину за плечи. Взяла ее руку в свою и приложила к груди. «Когда меня не станет, помни, я уйду не навсегда. Мы здесь для того, чтобы познать всю красоту, всю тонкость и разнообразие мира. И у нас на это очень мало времени. В каждом листке, в каждом дереве, в каждой ниточке ткани теплится жизнь, в каждом звуке, даже в самом странном живет музыка. У всего есть причина. Любовь рождает доброту, не любовь — холодность и отчужденность. К чему бы ты ни прикоснулась, помни об этом. Ты — Мико, познай этот мир до конца». А потом было утро в день похорон. В одних трусах Полина долго стояла одна напротив зеркала в спальне, сжав косточки на замерзших локтях пальцами. В доме кто-то ходил, хлопали двери. Он сразу сделался каким-то ветреным и пустым, хотя на самом деле вокруг было множество людей. Они бормотали, трогали мамины недошитые платья в большой комнате, но ритм их шагов сливался в равномерный жужжащий гул. «Полина!» — громкий окрик отца заставил ее вздрогнуть. Он уже тогда набирался с утра, как говорила мама. Полине тоже нужно было собраться на похороны. Она медленно, как под гипнозом, осмотрела небогатый набор вещей. «Я не могу, мама! Я не могу!» Взгляд скользнул к приоткрытому родительскому шкафу. Оттуда, с рукава маминой ярко-голубой шелковой рубашки, смотрела любопытная мордочка дракона. Ткань мерцала, она успокаивала и наверняка пахла чем-то пряным и теплым, чем всегда пахла мама. Мама. Отец распахнул дверь, готовый наорать на Полину за нерасторопность, и изменился в лице. Голубая рубашка с красно-золотыми драконами и иероглифами болталась на Полине, как на вешалке. На Григория смотрело разукрашенное белым, розовым, черным и красным лицо гейши-ребенка со светлыми косичками, тонкими алыми губами и малиновыми кукольными скулами. Тонкие руки безвольно лежали по швам. Полина исчезла. Осталось только это существо, способное выдержать взгляд в лицо смерти. Рядом валялась мамина косметичка. «Это что еще такое?» — взревел Григорий. Он до боли сжал ее плечи пьяными злыми пальцами. «Вырядилась, как шлюха!» — сквозь зубы прошипел он и, размахнувшись, ударил дочь по лицу. Полина качнулась, но осталась стоять на месте. Только по щекам побежали мутные дорожки. «Никуда не едешь!» — рявкнул отец и захлопнул дверь. И мир Полины провалился куда-то вниз, в пропасть, где не было ни капли света, не было шорохов маминых тканей, не было звуков вокзальных гудков и ритма, того самого, который вел ее по жизни, как чей-то голос, все это время. Он перестал быть слышен именно в тот день, и казалось, что это навсегда. Но сегодня, на улице генерала Лебедева, он, наконец, вернулся. И она пошла за ним, и было уже не важно, что вокруг существует какой-то мир. Он весь переместился внутрь Полины, в ее голову и грудь, в биение сердца, которое звучало в такт перестуку невидимых колес. Полина опомнилась только ближе к ночи, когда ее нашел какой-то вокзальный полицейский. Она слонялась по перрону, делая вид, что кого-то ждет. «Я не хочу домой!» — неожиданно для самой себя ответила девочка на вопрос, что она тут делает без родителей. Полицейский взял ее за руку, а потом они долго ехали в электромобиле. А после она, сжавшись, сидела на диване напротив отца и как будто сквозь толстое стекло слушала его крики. «Чем ты думала, дура набитая? Идиотка!» Полина нервно крутила в руках красную коробочку с шаттлом. «Брось эту херню!» Отец вырвал коробочку и со злостью метнул в стену. И Полина увидела сквозь пелену слез, как Voyager 2055 медленно и торжественно разлетается на мелкие красно-белые осколки.